Катон старший. Перед нами прошли три полководца, три политика нового склада, которые с суровостью соединяли мягкость, с римской помощью греческую образованность, заботы о государстве, заботы о собственной славе. Сципион, Фламинин и Эмилий Павел. Теперь нас ждет человек, который всю жизнь был их противником, который словом и делом неустанно отстаивал древние римские доблести, простоту и строгость. Это Марк Порций Катон. В молодости он служил в войске Фабия Медлителя и благоговел перед ним. Потом он участвовал в африканском походе Сципиона. Щедрость Сципиона казалась ему мотовством. Он сделал ему замечание, тот ответил: «Рим с нас потребует счет не денег, а побед». Вернувшись в Рим, Катон привлек Сципиона к суду, но безуспешно. Растущая роскошь казалась ему источником всех бед. Он говорил: «Не спастись городу, где вкусная рыба стоит дороже рабочего быка». Народ требовал внеочередных раздач хлеба. Катон начал речь к народу так: «Трудно, граждане, говорить желудком, у которого нет ушей». Один лакомка навязывался к нему в друзья. Катон ответил: «Никогда не будет моим другом человек, у которого язык чувствительнее, чем сердце». Единственным честным образом жизни был для него крестьянский труд. Его спросили, что приносит лучший доход. Хорошее поле. А потом? Поле похуже. А потом? Плохое поле. А ростовщичество? Спросили его. А разбой на большой дороге? Ответил он вопросом на вопрос. Сам он пахал и жал в поле рядом со своими рабами. Зимой в рубахе, летом полуголый. Ел и пил то же, что они. В обращении с рабами он был бессердечен. Кормил их как можно меньше. Выжимал из них как можно больше. Ослабевших или состарившихся сбывал с рук, как сносившуюся вещь. Стены в его домах были не оштукатуренные, из голых кирпичей. В Риме начиналась мода на сады. Он говорил, что земля ему нужна, чтобы на ней сеять и пасти, а не чтобы ее подметать и поливать. В походах он был неутомим. Он предупреждал: старые подвиги надо прикрывать новыми, чтобы не испарилась слава. А о солдатах говорил: «Мне не нужны такие, которые в походе дают волю рукам, а в бою ногам, и у которых ночной храп громче, чем боевой клич». После одной победы он роздал всем своим воинам из добычи по фунту серебра. «Пусть лучше многие вернутся с серебром, чем немногие с золотом». Греков он ненавидел за то, что они приносят в Рим изнеженность и роскошь. Он издевался над философами, которые до седых волос искали новых и новых знаний. Перед кем они хотят блеснуть ученостью? Перед Миносом в Аиде? В Рим прибыли послами по какому-то делу три греческих философа. Один из них, Корниад, был лучшим диалектиком своего времени. Однажды он произнес речь о том, что справедливость прекрасна. Ему рукоплескали. На следующий день он прочитал лекцию о том, что справедливость ничтожна, жалка и мнима. Ему рукоплескали еще громче. Катон заявил в Сенате, что надо как можно скорее решить дело и отправить послов, иначе Рим забудет, что он Рим. В Риме много лет жила тысяча греков-заложников, взятых после битвы при Пидне. В живых осталось уже немного. Они просили вернуть их на родину. Сенат спорил. Катон сказал: «Разве нет у нас дел важнее? Не все ли равно, кто похоронит кучку дряхлых греков? Наши могильщики или ахейские?» Среди этих заложников был знаменитый историк Полибий. Он просил вернуть изгнанникам их почетные должности. Катон с ласковой улыбкой произнес: «Как, по-вашему, если Одиссей забыл в пещере циклопа шляпу и кошелек, станет ли он возвращаться за ними?» В Риме уже были свои историки, но писали они по-гречески. Латинский язык был еще груб и не разработан. Один из историков извинялся в предисловии за возможные ошибки в греческом языке. Катон сказал: «Зачем извиняться за ошибки, когда можно их не делать? Кто не волит тебя писать по-гречески?» Сам Катон написал первую историю Рима на латинском языке. Он писал ее во славу римского народа, а не во славу честолюбивых полководцев. Поэтому в ней не упоминалось Семен. Не Сципион пошел на Африку, а римское войско пошло на Африку. Однако не забыл упомянуть имя слона, на котором ехал Ганнибал. Слона звали Сур, и один клык у него был выщерблен.